На замызганный пол, но никого, к счастью, тогда в коридоре не было. Дневники в разноцветных допотопных переплетах пахли старыми окурками из катки, и сквозь эту затухлую вонь пробивался запах слежавшегося в исписанных страницах времени. И еще чуть пахло чем-то женским, вернее, старушечьим, каким-то старыми духами. Чернила выцвели, а иногда она писала карандашом. Одни записи были с датами, другие без. Почерк был скорее неряшливый, все время разный. То страницы шли, как вышитые гладью, то каракуль. Некоторые места были просто замазаны густой черной краской. Иногда шли белые листы, будто хотела заполнить их позже. Потом снова беспорядочные записи. Некоторые страницы были вырваны. Судя по нумерации тетрадей, три из них вовсе исчезли. Окоченев, молодой учитель вернулся в кабинет ректора и снова стал смотреть на залитый солнцем, изнывающий от жары Синай. Ему подумалось, как правильно, что именно там разверзлось синее от марева неба, и народу, богоносцу, были даны скрижали, а не в парном облаке у входа в московское метро, заросшего льдом. А редакторша, сморкаясь, давала указание, что надо поскорее идти встречаться с героиней, потому что ей уже далеко за 90, и она тоже уже все путает, отключается, но у нее еще бывают просветы. И вот в такой просвет нужно было попасть и ее разговорить. Воспоминания она начала писать уже давно, но все никак не могла выйти из детства, а потом и вовсе забросила. «Это будет вам подспорьем», — сказала дама.